Рой взглянул на снимок в профиль и увидел, что часть шрама была видна и на нем, хотя он сразу и не понял, что это. Я думал, просто тень так падает на лицо. Нет, точно? Да, это шрам, — уверенно произнесла Мелисса и вытащила из раскрытого ящика бумажную салфетку. Это же отлично! Теперь его гораздо легче будет найти. Похоже, что этот парень проходил специальную подготовку в армии или какой-нибудь военизированной организации, а если у него такой шрам, то он, скорее всего, получил его во время какой-нибудь операции. Видно, его здорово ранило. Может быть, даже настолько сильно, что ему пришлось оставить службу. Если не по состоянию физического здоровья, то из-за психической травмы. Архивы полиции и армии хранятся вечно. Вот именно. Мы найдем его через пару дней. Даже еще быстрее. Рой поднял глаза от снимка. Спасибо, Мелисса. Она вытирала рот салфеткой. Она могла не бояться размазать губную помаду, поскольку ею не пользовалась. Помада ей была не нужна. Она не могла сделать Мелиссу лучше. Рой с восторгом смотрел, как полные мягкие губы прижимаются к мягкой салфетке. Он поймал себя на том, что опять уставился на нее, и что она видит это. Он посмотрел ей в глаза. Мелисса чуть покраснела и, отвернувшись, бросила смятую салфетку в мусорную корзину. «Я могу это взять?» — спросил он, указывая на портрет, сделанный компьютером. Она протянула ему плотный конверт и сказала, «Я положила сюда 5 копий и еще 2 дискеты с портретом. Спасибо огромное, Мелисса. Всегда рада». Нежный румянец еще не сошел с ее лица. Рой почувствовал, что ему впервые удалось пробить ее холодный панцирь деловой женщины и войти в контакт, хотя и очень слабый, с истинной Мелиссой, натурой ранимой и тонкой, тщательно скрывавшей свои слабости. Он подумал, не стоит ли назначить ей свидание. Он повернул голову и глянул сквозь стеклянные перегородки на работников компьютерной лаборатории, совершенно убежденные в том, что они улавливают эротические флюиды, которые вовсю гуляют в кабинете их начальницы. Однако, казалось, все сотрудники поглощены своими делами. Повернувшись снова к Мелиссе Виклун, чтобы пригласить ее на ужин, он увидел, что она тихонько трогает кончиком пальца уголок рта. Заметив его взгляд, она кашлянула и сделала вид, что от этого прикрывает рукой рот. Рой разочарованно подумал, что эта женщина неправильно истолковала его взгляд. Она, по всей видимости, решила, что его внимание привлекла прилипшая к губам крошка или другой след утреннего завтрака, оставшийся на лице. Она не заметила его влечения. Если она действительно лесбиянка, то считает, что Рой знает об этом и не может проявлять к ней интереса. Если же она не лесбиянка, то, возможно, просто не испытывает интереса к такому, как он, а, возможно, и не представляет себя способной вызвать интерес у мужчины с круглыми щеками, мягким подбородком и намечающимся брюшком. Он и раньше встречался с этим предрассудком судить по внешности. Многие женщины, одурманенные культурой потребительского общества, с его ложными ценностями, интересовались лишь мужчинами типа Кевина Клейна или таких, как рекламируют Мальборо. Им не понять, что мужчина с добродушной и веселой физиономией любимого дядюшки может быть более добрым и умным, более чутким и искусным в любви, чем какой-нибудь громила, все свободное время проводящий в спортивном зале. Как жаль, что и Мелисса, возможно, такая же недалекая. Как это печально. Очень печально. «Еще что-нибудь?» — спросила она. «Нет, все отлично. Мне этого хватит. С этим мы его быстро словим». Она кивнула. «А теперь хочу зайти в дактилоскопическую лабораторию. Узнаю, что им удалось получить с этого окошка в ванной». «Да, конечно», — неуверенно произнесла она. Он бросил последний взгляд на ее совершенный рот. Вздохнул и сказал: «Ну, до встречи». Выйдя из ее кабинета, закрыв дверь и пройдя длинную комнату лаборатории почти до конца, он обернулся в надежде, что она с тоской смотрит ему вслед. Однако она сидела за столом и изучала свое лицо в зеркальце пудреницы. Ресторан «Китайская мечта» располагался в западном Голливуде, в причудливом 3-этажном кирпичном здании среди шикарных магазинов. Спенсер направился туда, оставив машину за квартал от ресторана и, как обычно, закрыв в кабине Рокки. Был приятный теплый день, дул мягкий ветер. Это был один из тех дней, когда кажется, что все-таки стоит жить и стоит бороться за жизнь. Ресторан еще не принимал посетителей, однако дверь была не заперта, и Спенсер вошел. «Китайская мечта» не была похожий на обычный китайский ресторан с присущей ему атрибутикой — драконами, фонариками и иероглифами на стенах. Это был почти ничем не украшенный современный зал, отделанный в жемчужно-сером и черном тонах с белоснежными скатертями на 30 или 40 столиках. Единственным китайским предметом здесь была вырезанная из дерева в полный человеческий рост статуя женщины в национальном костюме с добрым лицом, державшей в руках какой-то предмет, напоминающий перевернутую бутыль. Она стояла у самой двери. Два китайца лет 20 с небольшим раскладывали приборы и расставляли бокалы. Третий китаец лет на 10 старше быстро сворачивал на крахмаленные салфетки каким-то причудливым образом. Его руки действовали с ловкостью жонглера. На всех троих были черные ботинки, черные брюки, черные рубашки и черные галстуки. Старший из них с улыбкой подошел к Спенсеру. «Простите, сэр, но мы открываемся лишь в половине 12-го». У него был мягкий голос, и говорил он почти без акцента. «Я пришел поговорить с Луисом Ли, если это возможно», — сказал Спенсер. «Вы с ним договорились о встрече, сэр?» «Нет». «Вы не могли бы сказать, что именно собираетесь обсудить с ним? Мне бы хотелось поговорить об одном из жильцов дома, которым он владеет». Тот кивнул. «Если не ошибаюсь, а Валерий Кин?» Мягкий, вкрадчивый голос, безупречная вежливость должны были производить впечатление человека смиренного и робкого, и через эту завесу было нелегко угадать, что специалист по салфеткам был человеком чрезвычайно умным и наблюдательным. «Да», — сказал Спенсер, — «меня зовут Спенсер Грант, я друг Валерии, я очень за нее волнуюсь». Из кармана брюк китаец достал предмет размером с карточную колоду, хотя и потоньше ее. Так он выглядел в сложном состоянии, но через мгновение Спенсер увидел, что это совсем крохотный радиотелефон. Он еще никогда в жизни не видел таких маленьких. Заметив любопытство Спенсера, человек произнес: «Сделан в Корее». Прямо как у Джеймса Бонда. «Мистер Ли только начал их импортировать. Я думал, он занимается ресторанами, да, сэр, но он занимается многими вещами». Специалист по салфеткам нажал на одну кнопку и подождал, пока включится связь с занесенным в программу номером. Спенсер был удивлен тем, что разговор происходил не на английском или китайском, а на французском языке. Затем, сложив телефон и убирая его в карман, мэтр д'отель сказал: «Мистер Ли примет вас. Сюда, пожалуйста».